Глава 16. Встреча Нового года на маяке. Гости из зеленых мезонинов уехали домой после Рождества. С Марилы было взято торжественное обещание вернуться на целый месяц весной. Перед Новым годом подвалило снегу, гавань замерзла, но залив за белыми скованными морозом полями был все еще свободен ото льда. Последний день уходящего года оказался одним из тех ясных, холодных, ослепительных зимних дней, которые поражают нас своим великолепием и вызывают наше восхищение, но никак не любовь. Небо было пронзительно голубым. Снежные бриллианты искрились непрерывно. Окоченевшие деревья стояли нагие и нескромные в своей дерзкой красоте. Холмы вздымали грозные хрустальные копья. Даже тени были резкими, четкими, застывшими. Все красивое казалось в 10 раз более красивым и менее привлекательным в этом слепящем сиянии. А все безобразное казалось в 10 раз безобразнее, и все вокруг было либо красивым, либо безобразным. В пронизывающем блеске не оставалось места ни для плавных переходов, ни для доброжелательной размытости, ни для туманной неуловимости. Единственными, сохранившими свою индивидуальность, были ели. Ибо ель – дерево тайны и сумрака и никогда не уступает посягательствам слишком яркого света. Но, наконец, день начал сознавать, что стареет. Тогда легкая тень задумчивости легла на его красоту, которая лишилась яркости, но стала выразительнее. Острые углы постепенно превратились в плавные изгибы, ослепительные точки в манящие отблески. Белая гавань облеклась в серые и розовые тона. Далекие холмы сделались аметистовыми. «Красиво уходит старый год», — заметила Аня. Она, Лесли и Гилберт направлялись к мысу Четырех Ветров. Они заранее договорились с капитаном Джимом, что будут встречать Новый год вместе с ним на маяке. Солнце уже село, и в юго-западной стороне неба висела Венера, великолепная и золотистая, подошедшая так близко к сестре Земле, как это только возможно для нее. Впервые Аня и Гилберт видели тень, отбрасываемую на землю этой блестящей вечерней звездой. Слабую, таинственную тень, которую можно увидеть, лишь когда землю покрывает белый снег. Да и тогда только боковым зрением, так как она исчезает, если смотришь на нее прямо. «Это похоже на призрак тени, правда?» — прошептала Аня. — Когда смотришь вперед, ясно видишь, что она движется рядом с тобой. Но стоит повернуть голову, чтобы посмотреть на нее. Она исчезла. Я слышала, что тень Венеры можно видеть только раз в жизни, и что не позднее, чем через год с этого момента получишь чудеснейший в своей жизни подарок, — сказала Лесли. Говорила она довольно резко, наверное, думала о том, что даже тень Венеры не может принести ей никакого подарка от жизни. Аня же лишь улыбнулась в мягком сумраке. Она не сомневалась в том, что именно обещает ей таинственная тень. На маяке они застали маршала Эллиота. Сначала Аня была склонна досадовать на вторжение этого длинноволосого, длиннобородого чудака в их привычный маленький кружок. Но маршал Эллиот очень скоро доказал законность своих притязаний на членство в общине Иосифа. Он показал себя остроумным, интеллигентным, начитанным человеком, способным соперничать с самим капитаном Джимом в умении рассказать интересную историю. Все они были рады, когда он согласился остаться, чтобы проводить старый год вместе с ними. Джо, маленький племянник капитана, тоже пришел на маяк, чтобы провести со своим двоюродным дедушкой первый день Нового года и уже успел уснуть на диване, где в ногах у него лежал первый помощник, свернувшийся в огромный золотой шар. «Да чего, милый мальчуган!» — сказал капитан Джим с восхищением, глядя на него. «Я очень люблю смотреть на какого-нибудь спящего ребенка, мистерис Блайт. Я думаю, это самое красивое зрелище на свете. Джон нравится приходить сюда на ночь, так как я кладу его спать рядом с собой. Дома ему приходится спать с двумя братишками, и он этим недоволен. Почему я не могу спать с папой, дядя Джим?» — спрашивает. «В Библии все спят со своими отцами». Ох уж эти его вопросы! Сам священник не сумел бы на них ответить. Он прямо-таки закидывает меня ими. «Дядя Джим, если бы я не был мной, то кем бы я был?» Или «Дядя Джим, что случилось бы, если бы Бог умер?» Он выпалил эти два перед тем, как уснуть. А что до его воображения, оно отталкивается от всего, что есть вокруг. Он сочиняет самые невероятные истории. И тогда мать в наказание за вранье запирает его в чулан. Но он садится там и сочиняет очередную небылицу, чтобы рассказать ей, когда она его выпустит. У него была припасена одна и для меня, когда он пришел сегодня сюда. «Дядя Джим», — говорит с наисерьезнейшим видом, — «у меня было сегодня приключение в деревне». «Да? Какое же?» — спрашиваю. «Я ожидал чего-нибудь потрясающего, но все же не был готов к тому, что я в действительности услышал». «Я», — говорит, — «встретил на улице волка. Огромного волка с большой красной пастью и ужасно длинными зубами». «Да», — говорю, — «а я и не знал, что в Глэйне есть волки». «Он пришел издалека-издалека», — говорит Джо, — «и я понял, что он хочет меня съесть». «Ты испугался?» — спрашиваю. «Нет», — отвечает, — «потому что у меня был большущий револьвер, и я застрелил волка насмерть, совсем насмерть. И тогда он поднялся на небеса». Я был совершенно ошеломлен, мистерис Блайт. С каждым часом вокруг горящего в камине плавника становилось все веселее. Капитан Джим рассказывал морские истории, маршал Эллиот пел красивым тенором старинные шотландские баллады, а под конец капитан снял со стены свою старую скрипку и заиграл. Скрипачом он был неплохим, и его игру по достоинству оценили все, кроме первого помощника, который соскочил с дивана так, словно в него выстрелили, издал вопль протеста и, как безумный, взлетел вверх по лестнице. «Никак не могу развить у этого кота музыкальный слух!» — покачал головой капитан Джим. «Он не хочет задержаться на то время, которое необходимо, чтобы научиться любить ее. Когда у нас в церкви появился орган, старый Ричардс, церковный староста, вскочил со своего места, как только органист впервые заиграл, и помчался по проходу между скамьями и прямиком из церкви с невероятной скоростью. Это так напомнило мне первого помощника, удирающего от звуков моей скрипки, что я оказался как никогда близок к тому, чтобы расхохотаться в церкви во весь голос». Было нечто столь заразительное в развеселых мелодиях капитана Джима, что очень скоро ноги маршала Эллиота начали сами собой притопывать в такт. В молодости он славился как танцор, и вскоре он вскочил и протянул руки Лесли. Она мгновенно ответила на этот призыв. Круг за кругом, по освещенной огнем комнате, проносились они с удивительной ритмичной грацией. Лесли танцевала вдохновенно. Неукротимое сладкое буйство музыки, казалось, проникло в нее и овладело ею. Аня следила за ней зачарованная и восхищенная. Она никогда не видела свою новую подругу такой. Вся внутренняя красота и краски, и обаятельность натуры Лесли словно вырвались наружу и лились через край ярким румянцем, сиянием глаз, грацией движений.